Друзья, прежде чем сказать Слово Божие, я хочу прочитать стихотворение нашего брата, который уже ушел в вечность, которое вспоминает и прошлые общения, гонения, и современные. Называется оно «Под открытым небом». Мы видели разрушенные храмы и на пути страдания утрат порою получали телеграммы, что умер в заключении наш брат. Терпением отвечали на мучения, молились, молитвой гасили пламя зла, и с верою плывя против течения, не бросили в отчаяние весла. Не собственной мудростью и мощью держались у вселенной на виду, на крепкую святую руку Божью мы опирались каждый день в году. Нас ободрял призыв Христа «Мужайтесь», и вот Господь великое свершил. Безбожье воинствующего натиск на радость церкви Он остановил. Во славу Божию духовным хлебом мы делимся сегодня в простоте и возвещаем под открытым небом Спаситель, спасение и радость во Христе. Я хочу напомнить из песни песней со второй главы 11 по 14 стих. Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовония. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди, голубица моя, в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Пасха, воскресение Господа нашего Иисуса Христа обычно бывает весной, когда расцветает природа. И это не напрасно, друзья. Посмотрите, как сейчас все благоухает, цветет и потом приносить плоды. И как все люди стараются выйти на природу, чтобы отдохнуть, чтобы подкрепить свое здоровье свежим воздухом и так далее. И здесь все благоухает. Благодаря чего? Благодаря того, что солнце повернулось к нашей земле, или наша часть земли повернулась к солнцу. Точно так же здесь он сравнивает голубица моя. Это прообраз Церкви Христовой. Друзья, особенно вы, молодые, чем благоухаем мы, Церковь Христова, здесь на земле? Она благоухает любовью, миром, радостью, долготерпением, верой и так далее. Все те плод Духа Святого, плод, который есть. И вот она благоухает. И представьте себе, если бы не было, вот солнце не вернулось, и чтобы была зима все время, все замерзло и прекратилась бы вся жизнь. Что было бы на земле, если бы церкви Христова не было? А не было Церкви Христовой, не было бы Христа, был бы мрак и одно зло. Люди и так многие сейчас, и вам, наверное, говорят, и молодые уже устали от зла, и никакого у них выхода не находят, как только дьявол предлагает закончить жизнь саму. Ну, вначале пьянка, наркотики, а потом преждевременная смерть. И только, друзья, благодаря Христа, что Он умер за грехи наши, воскрес для нашего оправдания, только этим самым и является жизнь здесь на земле, духовная жизнь. И вот я хочу напомнить место Священного Писания, которое апостол Павел был ужасным гонителем Церкви Христа и христиан, и Богом был остановлен. Остановлен каким образом? Мы, верующие, знаем, что шел свет солнца, осиял его, и он ослеп. Ослеп, и тогда он сразу сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Друзья молодые, подростки, вы ждете, чтобы Бог тоже для вас сделал такое. Он может сделать, потому что родители молятся за вас, церковь молится, а вы не обращайте на это внимания, мир вас влечет и думаете, все так будет происходить. Нет, может Бог и до вас допустить подобное такое, что-нибудь в жизни трудное, сложное или к смерти подведет, тогда, может, будете кричать. Не ждите этого, ждите, вот и сегодня день спасения, и сегодня Бог призывает и хочет изменить вашу жизнь. Так я хочу каковым сегодня прочитать один стих из послания Ефесянам, 14 глава. «Посему сказано, стань спящий и воскресни из мертвых, и освятит тебя Христос». Спящий. Что такое спящий? Спящий для Бога. То есть ты, дорогой друг, живешь для себя, для плоти в угождение, для дьявола, для прославления мира этого. И это не жизнь, это все ведет к смерти. И оно вам этой радости не дает. Оно дает вам минутные развлечения, минутные наслаждения, а потом разочарование, уныние и тоска и так далее. И здесь написано «Встань, спящий, воскресни из мертвых». Воскресни для жизни Божией, чтобы Бог вошел, Христос, в твое сердце, через покаяние, которое вот уже сделали некоторые друзья. И тогда Христос войдет в сердце твое, Дух Святой войдет, наполнит сердце, и тогда все изменится в вашей жизни. Еще Христос сказал за Лазаря, друг наш уснул. Уснул. Смерть телесная называется тоже сном. Так Христос назвал. Когда друзья, первые люди, Адам и Ева, были сотворены Богом для вечной жизни, и они находились в раю, в присутствии Бога, и Бог говорил с ним, но когда они сделали непослушание Богу, Ева съела запрещенного дерева познания добра и зла плод, обманул сатана, сказал, что вы будете как боги тогда, а так вы только знаете добро и не знаете, что такое зло. Так и сегодня молодым многим друзьям дьявол внушает, что там молятся, поют одно и то же, а вот там развеселение, друзья, это дьявол. Дьявол говорит, чтобы вы ели эти плоды с дерева, это зло вкушали. Да, они знали, узнали, что зло и что добро, но они потеряли силу противостать злу и делать добро. У них не было силы. Так и вы сегодня без Бога. Вы хотите доброе делать, не получается. Не хотите злое делать, делаете вопреки собственной своей душе и своим желаниям. И поэтому без Бога вы мертвые духовно. Вы живые для мира, для своей плоти. И вот сегодня Бог через это слово говорит, чтобы вы стали от сна, пробудились греховного и покаялись в грехах ваших и приняли Иисуса Христа верою, что Он пролил кровь свою за грехи ваши. Если кающиеся не примут этого в сердце, не будут креститься, принимать Иисуса Христа в сердце, не получат прощения и не будут иметь радости спасения, и тогда жизнь ваша не будет полноценной и не будет радостной и жизнью для Бога и для окружающих. И другое, вдруг уснул, они умерли, Адам и Ева, когда согрешили, прежде всего духовно. Вот то, что сейчас мир живет без Бога, это духовно мертвые, так Бог называет таких людей. И для того, чтобы стать живыми для Бога, нужно покаяние. И покаяние с верою, что Иисус Христос пролил кровь за ваши грехи. Если это будет сердцем принято, вы получите полное прощение, получите покой для души своей, то, что Христос сказал, придите ко мне, все труждающие, обремененные, и я успокою вас. Получите это и получите радость спасения. И жизнь вашу Бог совершенно изменит всю. Ну, а дальше, друзья, они умерли и телесно. То есть, хотя Адам и жил 930 лет, но умер. Умер он. Как вот сейчас идете, например, по городу или в садах, часто это видно, сук надломили, он еще и зелень на нем есть, и еще жизнь есть, но он постепенно будет засыхать и умирать. Так человек, не верящий в Бога, жизни Божией не имеет и живет вот так, как я уже сказал, а вы знаете и сами лучше, я тоже жил такой жизнью когда-то, до 44-го года, а затем умрете и телесно. При телесной смерти душа и дух разделяются с Богом, и Бог воскресить мертвого. Да, друзья, может. Может Бог. И в Ветхом Завете пророки воскрешали детей, Елисей, Илия. В Новом Завете Иисус Христос воскрешал мертвых, когда дух и душа возвращались в тело бездыханное и воскрешали. Апостол Петр воскресил Тавифу. Езекия, приговоренный был уже к смерти, делая завещание, но он отвернулся к стене, помолился, и Бог вернул ему жизнь, сказал через пророка, скажи, я ему 15 лет прибавляю жизни, и еще избавлю от врагов его. Друзья, Христос сказал Евангелие Откровения, в Откровении 1 главе Иоанну, кажется, 17-18 стих написано, Христос говорит, «Я имею ключи ада и смерти». И в наше время, друзья, Бог может воскрешать мертвых, может воскрешать по молитвам народа Божия, по молитвам самого человека, если он еще хочет продлить. Но люди, бывает так, что умирающий в больнице лежит в реанимации и умирает. Ну и там врачи принимают всякие свои средства и говорят, он воскрес из мертвых. Друзья, что-то Бог, и то чаще всего, Бог это делает и через врачей, тогда, когда молятся об этом люди за этого человека. А сейчас часто врачи говорят, когда безвыходно ничего не могут сделать, с болезнями, как рак, саркома, злокачественный СПИД. И они говорят, мы сделали, что могли, но мы не боги. И часто говорят верующим, обращайтесь к Богу, и Бог вам лучше может помочь. Я мог бы говорить, друзья, десятки примеров, которые лично я знаю, люди, приговоренные же врачами к смерти, они получали исцеление. Один, например, расскажу. В 60-е годы в Баку, сейчас он просвитером, Иван Васильевич Орлов, было установлено врачами рак легких, кровотечение, умирающий, сказал жене, забирайте и готовьте его похоронить. Братья пришли, куда обращаться, раз уже по-человечески некуда, к Богу надо, вызывает братьев. Братья, перед тем, как совершить молитву с помазанием, провели беседу. Вот соответствующее, это всегда по Слову Божию нужно, для того, чтобы, если грех какой-то был исповедан. И после этого совершили помазание. И он исцелился и до сих пор живет, и трудится, и славит, и благодарит Бога. У нас сестра саркомой почек болела, то же самое. Дочери пришли, также сказали врачи. Они хотели, чтобы мама жила. То же самое просили, молились, и саркома исчезла. Пошла к врачам, они говорят, а чем вы лечились? Она говорит, что верующие молились, постились и просили, и Бог исцелил. Мы этому не верим, как обычно они говорили, когда во времена гонений. Сейчас уже они этого не говорят. И, друзья, очень много. Я хочу еще один сказать, когда вот мы поймем, почему ученики не верили в воскресение мертвых, и ему нужно было 40 дней являться для того, чтобы утвердить, чтобы они поверили, что он воскрес. Друзья, я хочу, чтобы вы поняли и неверие, и радость учеников, когда они увидели воскресшего Христа. Вспомните когда-нибудь вашего близкого родственника или вашу подружку, друга, которые были умирающими, не было жизни никакой признаков. И вы помолились, или в церкви молились, и человек этот ожил. Вот вы поймете состояние учеников и женщин, которые почему так переживали. Ну а еще я хочу сказать кратко, друзья, вот Христос воскрес. Мы говорим, Христос воскрес, воистину воскрес. А как мы верим в это воскресение, глубоко или нет? От этого зависит наша жизнь. Если мы верим глубоко в воскресение Иисуса Христа, то мы не будем бояться тогда ни голода, ни болезней. Ничего не будем бояться. Этого боятся все в мире сего. Почему? В конце концов, люди всего боятся, это потому, что боятся умереть. А если мы не боимся смерти, мы имеем жизнь вечную, как Христос сказал, и тогда чего нам бояться? Нечего бояться. Если Павел считал смерть за приобретение великое, а хотел жить для того, чтобы еще проповедовать и спасать грешников, Бог так он определил, и он хотел и того, и другого. Поэтому, друзья, если у кого вера глубокая в воскресение Иисуса Христа, и что мы воскреснем, то избавьтесь от всех страхов сегодня здесь, в собрании, которые есть у вас, страхи перед болезнями и так далее. И хочу еще одно сказать, друзья, Иов говорит в 3 главе, «Чего я боялся, то и пришло ко мне, чего я страшился, то и постигло меня». Есть люди, которые боятся заболеть раком, и, к сожалению, я встречал даже верующих людей, заболеют раком, если они не победят этот страх. А в мире часто такие люди бывают, боятся заболеть и заболевают. Поэтому избавьтесь от страха этого. И, друзья, поэтому по этой причине, чтобы не думали только, что мы против медицины, нет. Медицина тоже помогает кое в чем, а кое в чем и помогает и умереть. Так к Христу женщина подошла, страдавшая болезнью своей, и сдержала все имение на врачей, и ни одним не была вылечена. Пришла к Христу, коснулась, и тотчас получила исцеление от болезни. В наши дни тоже Бог совершает такое же. Не всем, правда, а не всем почему? Потому что или веры нет, а без веры угодить Богу невозможно, и просить нужно с верою, или еще какой-то грех, который есть в сердце человека, молящихся, и Бог не отвечает, потому что грех еще не исповеданный, а разделяет с Богом. Только по этим двум причинам. Ну и я хотел бы еще сказать в отношении вот смерти духовной, друзья, все-таки, несмотря на то, что мы не очень сильные, не такие, как Петр, что в проповеди вот 3000, 5000 каялись, это чудесные действия Божьи для того, чтобы распространить Евангелие по всему миру. Мы не таковые, но все-таки за прошлый год 4195 душ приняли крещение в нашем братстве. Это немного, но души обращаются и каются. И каются, и получают спасение, и умножают славу и хвалу Богу нашему. И я хотел бы сказать, вот опять обращаясь к подросткам, которые очень медлят и в нашей церкви, наверное, и в других церквях, на чего они надеются, я не знаю. Ждут, наверное, как с Савлом Бог поступил. Не дай Бог, но Бог может это делать. Я хотел бы сказать, те, которые подростки покаялись, вот на Урале Николай Абрамович, руководитель этого объединения, однажды сказал нам на совете церквей, говорит, пришел сынок в собрание и пришел неверующий отец. И Дух Божий касается 9-летнего мальчика, говорит, и мальчик выходит, плачет и качет, кается и перечисляет, что он не послушал, не слушал папу, маму, и в школе там вел, кается. И он покаялся, говорит, тут выходит отец со слезами и говорит, если этот сынок 9 лет, и он столько нагрешил, сколько же я нагрешил? И он покаялся вместе. И Бог изменил жизнь и сына, действительно исправил, он стал добрым мальчиком, и отца сразу изменил. Друзья молодые, особенно я еще говорю, подростки, обращайтесь, кайтесь, пока не поздно, чтобы Бог не применял к вам потом, когда вы будете кричать, а можете и не получить спасение, как попадают в аварию и умирают. Недавно мне рассказали за одного юношу, тоже так медлил, сын верующих родителей. Ехали на машине, попали в аварию и был убит сразу. И не успел покаяться. Хорошо, если еще Бог тоже иногда делает по молитвам друзей. Смерть не внезапная, вот как шел, упал и умер. А обычно перед болезнью бывает, перед смертью бывает болезнь. Это Бог дает благо для того, чтобы человек осознал свою жизнь. И сколько людей каются в больницах и на одрах болезни. Поэтому, друзья дорогие, мы благодарим Бога за победу, которую Христос совершил на Голгофе, умер за грехи наши и совершил победу над смертью своим воскресением. И ни один философ, ни один царь, ни один правитель, никто никогда не мог простить никакой грех никому, и сами в грехах умирали. И кроме того, еще ни один человек не мог что-то сделать для воскресения мертвых. Один только Христос, Он является первенец из мертвых, и Он является владыка царей и владыка над смертью. Поэтому, друзья дорогие, мы Его прославляем, мы Его благодарим, мы Его славим. И живем ли мы для Господа, живем, умираем ли мы для Господа, умираем. Так апостол Павел в своем послании говорит. И поэтому, заобщая как бы слово, я также, как уже братья говорили, хочу, приглашаю всех, которые еще не получили спасения, не получили прощения грехов, чтобы выходили и получали это спасение и радость, и умножали славу и хвалу Богу. И я хочу, друзья, также прочитать нам уже верующим и благодарение, чтобы мы вызывали. Я вот смотрю в зал и вижу, что некоторые верующие не поют общим пением. Друзья, просто мягко я хочу вам сказать, вы грешите. Вы не хотите прославить Бога пением вместе с народом Божьим. Это значит, вы закапываете свой талант. Я говорил уже однажды, что дает пение. Пение дает славу Богу. Бесы улетают и уходят от вас. Бог посылает откровения пророкам и братьям, после того, когда музыка и пение происходит. И я хочу в заключение прочитать Слово Божие, о чем апостол Павел, который очень много написал верующим и много устроил церквей. И вот он 15 главу посвящает проповеди Евангелия и воскресению мертвых. Очень много, и кто-то из братьев упоминал уже здесь, что как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Друзья, все знают люди, что умрут на земле. Это все знают, потому что, как Суворов сказал, все здесь призрачно, только одна смерть реальна. И говорит, я искал славу себе, но, говорит, слава все это тщетное, все пустое. Только у престола Всевышнего есть милость и благодать. Так вот, друзья, а что во Христе все живут, это верят очень немного. Дал бы Бог, чтобы у нас была такая вера твердая, чтобы мы не боялись смерти, и друзья, когда постигают нас подобные обстоятельства, мир наблюдает за нами, а как мы переносим. Если мы переносим спокойно, а некоторые еще и с радостью встречают смерть, вот тогда для этого мира самое сильнейшее свидетельство, что Бог есть. И то, что наши проходят собрания, то, что молодежные проходят, то, что проходит везде, слава Богу, это тоже говорит, что Христос живой есть. Еще один такой пример скажу, и потом зачитаю место это, что в одном когда-то были диспуты, устраивали безбожники до 28-го года. Они считали, что наукой, доказательством мы верующих, ну, мы не будет верующих, то есть веру искореним. Но когда один безбожник вот так на научном диспуте говорил, что нет Бога и так далее, много говорил, долго говорил, а потом выходит один верующий старичок, идет, подходит сюда и говорит: «Разрешите мне сказать слово». «Скажите», дает ему слово. Он обращается к аудитории и говорит: «Христос воскрес!» Встают и отвечают все: «Воистину воскрес!» «Ну вот, — говорит, — видите, что вы говорили, а живет Христос в народе, и Христос истинно воскрес!» Еще один пример наш уже скажу современный. Когда в Ленинграде нашу студентку Иду Скрипникову исключали из института журналистики как верующую и устроили такое обширное в институте собрание, и много говорили против Бога и так далее, и за светлое будущее говорили очень много. Но потом она вышла, говорит: «И я хочу сказать, дадите мне слово». Они не хотели давать, но студенты потребовали, а ей дали слово. Она говорит: «Вот я наблюдала, когда вы говорили, говорит, о великих принципах, вот, и о добром всем, то студенты многие разговаривали, говорят, полусонные были. Как вы говорили только о безнравственности, так они, говорит, сразу оживали. А я сейчас, говорит, хочу спросить вас», обращается к аудитории. Говорит: «Когда вы будете на смертном одре умирать, что вам нужно, капитал Маркса дать или вам Евангелие?» Из зала кричат: «Конечно, Евангелие! Ну вот, — говорит, — и все ваше доказательство против Бога. Бог жив есть, Бог был и Бог будет жить». Итак, друзья, нам, верующим людям, я хочу прочитать из первого послания к Коринфянам, как пожелание, из 15 главы, 55-58 стихи. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти грех, а сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Смерть побеждена, мы это говорим, мы это поем, и дал бы Бог, чтобы у нас такая была глубокая вера, что Он умер, воскрес, и мы умрем и воскреснем. Или придет за церковью, мы изменимся. Благодарение. Благодарение нашими устами, нашими мыслениями, если воскресе со Христом, о горнем помышляйте, и нашими добрыми делами. И так Он предлагает самым большим: радостью будет для Христа покаяние грешников, а наш труд, друзья, призывать людей к покаянию и быть свидетелем для этого мира, чтобы никто на суде не отказал, я не знал и я не слышал. Хочу, друзья, сказать, молодые, не старайтесь вступать в прения, доказывать там с различными заблуждениями. Вот не доказывайте о Слове Божьем. Христос послал учеников: «Будьте свидетелями моими». То есть расскажите, что сделал с Богом, с вами, что с вашей душой, что Бог сделал. Вот это Бог хочет. А доказывать, спорить еще не надо, не делайте этого. Итак, здесь он говорит, призывает к труду. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем. Мы это делаем, друзья, в большинстве не из-за страха, как нас обвиняют, что вы боитесь ада, пугаете адом. И тогда люди идут к вам. Нет, мы большинство из любви к Богу соблюдаем Его заповеди, что Он многое совершит для нас. И из любви к людям мы делаем это, трудимся это добро. Так и для спасения мы должны трудиться, и для свидетельства. Пусть в этом благословит нас всех Бог. Аминь.